Глава 31. Полковника мы отвезли и высадили у дворцового комплекса. Довезли бы и дальше, но у нашей машины не было нужного пропуска. Впрочем, Ефремов на это не обиделся. Был он задумчив и явно составлял в уме рапорт кому-то вышестоящему. Оставалось надеяться, что в глазах закона я выгляжу добропорядочным гражданином. В отличие от Глазьевых, которые сегодня сели в лужу. Увы, пока не слишком глубокую и не очень грязную. Это упущение надо было исправить и срочно. «Серег, Глазьевы на чем специализируются?» «Да много на чем, а что?» «Размышляю, на чем им можно показать наглядно, что шутки с нами — не самая хорошая идея». «Стоп!» — возмутился Иван. «Не втравливай клан в криминал. Это плохо отражается на его репутации». «И на финансах», — заметил Серый. «Особенно на финансах. Штрафы, компенсации и все такое. Обещаю, с нами связать не удастся». «То есть официально не удастся. Так-то наверняка поймут, чья ответочка прилетит, но доказательств не будет». «Точно не будет?» — серьезно спросил Иван. «Совершенно точно». «Тогда мстите». «Вот спасибо за разрешение», — ехидно сказал я. «Ваша милость, может, еще подскажете, куда их лучше стукнуть?» «Лучше всего репутационно», — ответил Иван. «А это проще всего сделать в столице. Куча фотографий и статей гарантирована. У них сеть магазинов свадебной моды». «Чего?» Серый так удивился, что даже притормозил. «Ты ничего не путаешь? Они ж по металлургии». «Серег, я никогда ничего не путаю, мог бы уже запомнить», — чуть снисходительно ответил наш юрист. «Если я говорю, что им принадлежит, значит принадлежит. Ты думаешь, я не изучил их активы от и до?» «Неожиданно. Глазьевы и вдруг свадебная мода». «Захапали по случаю», — пояснил Иван. «Вроде продавать собирались, но так и не продали до сих пор. Даже странно, потому что активы действительно непрофильные». «Но точно их?» «Я сомневался». «Точно. Там даже их эмблема с глазом на фоне восходящего солнца». «Закатывающегося», — проворчал Серый. «Как только они с нами связались, их солнце тут же принялось закатываться». Пока они развлекались болтовнёй, я полез в сеть. И точно, Глазьевы в том числе занимались свадебной модой, и один их магазин был недалеко от нашей квартиры. «Говорите, самый страшный удар репутационный?» Я ухмыльнулся. Около нашего крыльца стояла машина со знаками императорской гвардии. Больше никаких других машин и никаких других магов не наблюдалось. Да и эти, как только мы подъехали, сразу тронулись с места и отбыли, четко выполняя указания «охранять до моего появления». Возможно, Глазьевым вообще хватило бы демонстрации того, что за нами стоит императорская гвардия, но проверить этого не довелось, что само по себе хорошо. Машину Серого я укутал охранными заклинаниями, после чего мы прошли в квартиру. Дверь я закрыл, после чего добавил к защите пару заклинаний и предупредил. «Так, орлы, до моего появления никому не открывайте. Я дома, но занят по самое не могу, оторваться никак, а без моего разрешения открыть не можете. Все поняли?» «Почти», — ответил Серый. «А кто появиться-то может?» «Скорее всего, никто, но подстраховка не помешает». После чего я занялся привычным формированием иллюзий и невидимости на себя и дверь. Можно было отправить себя наружу коротким телепортом, мой нынешний уровень это позволял, но к чему тратить лишнюю ману, если можно обойтись ее минимумом? Время у меня ограничено, но не настолько. По карте я уже примерно определил, куда идти. Торговый центр был большим, нужный мне магазин находился на втором этаже. Главное, чтобы никто в меня по дороге не влетел и тем самым не выявил человека под невидимостью. Возможно, все дело было в том, что сейчас было еще рабочее время, но в торговом центре людей шлялось мало, поэтому не составило труда лавировать между ними. А вот в самом салоне обнаружилась покупательница, что мне оказалось на руку. Дородная Матрона со скептическим выражением на лице тянула ткань на фате, которая хоть и выглядела воздушной, выдержала бы даже, если Матрона на этой фате решила бы спуститься из окна, чтобы избегнуть нежеланного брака. Правда, судя по ее хищному лицу, брака не удастся избежать даже жениху. Продавщица на издевательство над тканью смотрела совершенно равнодушно. Продолжалось это ровно до той поры, пока я не прикоснулся к фате, используя проклятие старения. Она тут же расползлась на клочки в руках испуганно охнувшей Матроны. «Вы испортили товар!» Испуганно взвизгнула продавщица. «Да вы просто гнильем торгуете!» Не растерялась покупательница. «Кто бы мог подумать! На вид такой приличный салон, а сбываете неликвид!» «Какой неликвид?» — возмутилась продавщица. «У нас всегда новейшие коллекции. Ни одного платья старше полугода не держим. Списываем тут же. Вы намеренно испортили товар и не хотите за это платить». Я уже прошелся по всем вешалкам и стоял рядом, поэтому увидел, как она нажала кнопку вызова охраны. Сцену я хотел досмотреть до конца, поэтому магазин покинул, но далеко не ушел. Всего лишь в соседний отдел, из которого все было прекрасно видно. И слышно. Потому что обе дамы уже орали друг на друга на очень повышенных тонах, и не услышать, что они говорят, мог только глухой. Охранник примчался едва ли не бегом и перегородил выход, потому что Матрона вознамерилась покинуть салон, а с продавщицей они находились явно в разных весовых категориях, поэтому та и помешать никак не могла, хотя и хотела. Но прогулочный катер круизному лайнеру, как известно, не помеха. «Полицию надо вызывать!» Пискнула продавщица, обрадовавшись поддержке в лице охранника. «Преднамеренная порча имущества». «Какая порча? Фата у меня просто расползлась в руках. От старости, наверное». Вяло огрызнулась Матрона. «Неужели вы думаете, что я могла бы ее порвать? Сколько у меня силы в руках?» Охранник с ответом замялся. Потому что бицепс Матроны был толще его ноги. А что там, сало или мышцы, под одеждой не видно. Я бы поставил на сало, если судить по внешнему холеному виду, но охранник решил на внешний вид нарушительницы не полагаться. «Камеры посмотрим, решим», — ответил он. «Да что смотреть?» — агрессивно воскликнула покупательница. «Старье сбывают, а я виновата?» «Что вы выдумываете?» — всхлипнула продавщица. «Вот эту коллекцию вообще только вчера привезли». Она взялась за рукав только вчера привезенного платья, чтобы показать на развороте, но тот неожиданно остался у нее в руках. И если бы полностью, двумя лоскутами с неровными краями. Само платье тоже недолго висело на вешалке. Покачалось и свалилось с неприятной желтоватой кучкой. Выглядела новая коллекция набором ветхого тряпья. Использовать его теперь можно было только как ветошь для протирки. Серый наверняка оценил бы. У него такое в багажнике лежало, на всякий случай. Любовался плодами своей диверсии недолго. «Надзор за магией!» Взвыла продавщица сиреной. А я посчитал лучшим все-таки смыться. Следы ауры я там размыл, не вычислят, если умеют это делать. Но оставаться поблизости, подвергаться ненужному риску, потому что привлеченные шумом скандала у салона собирались зеваки, любой из которых может случайно на меня налететь. Невидимость не панацея от обнаружения. До дома я пробежался, а вот там меня ждал неприятный сюрприз. У переговорного устройства обнаружился Варсонофий. То есть визитер выглядел точь-в-точь, как мой фантом с записи императорской гвардии, только с поправкой на современную одежду. А голос? От голоса защемило сердце, потому что он был скопирован с манеры Айлинга. Копировщик вряд ли был знаком с моим учителем. Скорее всего, подражал манере разговора по единственной фразе, попавшей на запись. «Слушай, я долго ждать не намерен», — рычал визитер. «Мне срочно нужен Ярослав. Не позовешь — пожалеешь». Подошел я к нему почти вплотную, полюбовался на качество иллюзии, которая все же не была достаточно плотной для знающего, куда смотреть, поэтому смог определить, что Волхв куда моложе, чем хочет показаться. Почему-то визитер показался неопасным, ненавистью от него не веяло. Впрочем, это ни о чем не говорило, наемные убийцы и не должны ненавидеть своих жертв. Но при этом Типпи не было ничего серьезного. Такого, с чем не смог бы справиться мой артефакт, поэтому изучение я прекратил и телепортировался в квартиру за спину Серого, что потребовало практически всей наличной маны. Количество ее настолько резко ухнуло, что я аж покачнулся, чувствуя головокружение от недостатка столь важной субстанции. «Кто там, Серег?» — хрипло спросил я. «Ух ты ж!» Он резко ко мне развернулся. «Ты не офонарил так пугать?» «Да придурок какой-то приперся!» «Говорит, ты будешь рад его видеть. А если ты не увидишь его немедленно, то мы все пожалеем». «Вот как?» Я отстранил Серого, распахнул дверь и лицом к лицу оказался с Алже Варсонофием, который как раз открывал рот, чтобы что-то сказать. Да так и замер, уставившись на меня. Я тоже с интересом его изучал. Посторонний человек не отличил бы мою иллюзию от этой, но я-то знал, что это всего лишь жалкая подделка. Пауза затянулась. «Слушаю вас». «Холодно», — сказал я. «Нет, это я тебя слушаю, ученик». Попытка пришельца выдать себя за Варсонофия неожиданно не разозлила, а развеселила. Сейчас он выступал моим алиби перед Глазьевыми, поэтому я решил быть к нему милосердным и не сразу спускать с лестницы. «Вы не мой учитель. У вас личина просвечивает», — намекнул я. «Сильно». «Что?» Он схватился за лицо, потом неожиданно достал складное зеркальце, взглянул в него и забормотал. «Что за ерунда? Ничего не просвечивает». «Хотите, опишу, как вы выглядите на самом деле?» «Темноволосые, лет 40 от силы, тонкий длинный нос». «Хватит, хватит!» Он испуганно выставил перед собой руки. «Не надо всем знать, как выглядит настоящий Варсонофий». Я насмешливо фыркнул. «Вы не настоящий». «Нет, я как раз настоящий». Неожиданно заупрямился он. «А вот тот, кто себя выдает за меня, не настоящий». «Я понятия не имею, кто представляется вами». «Пока только вы пытаетесь выдать себя за моего учителя», — напомнил я. «Неизвестно, с какой целью». «С какой, с какой?» — проворчал Серый. «Все они хотят запустить руку в наш карман, а то и обе руки. Гони этого липового Варсонофия отсюда, пока он еще чего не придумал. Делать нам нечего, только его байки выслушивать». Но гнать не пришлось. Лже-друид сделал вид, что он внезапно вспомнил о чем-то жизненно важном и удрал, даже не попрощавшись. Взглядом я его проводил и запомнил не только внешность, но и ауру. Узнаю при любой личине.